никакого часа не потерял, а только 5 минут. И нельзя обращаться со мной, как с собачонкой. Все это видят и смеются. Я уже взрослая. И почему он так избаловался, что не желает без меня работать? На террасе он диктовал мне шум времени. Точнее, то, что стало потом шумом времени. Он диктовал кусками, главку приблизительно в раз. Перед сеансом диктовки он часто уходил погулять на час, а то и на 2. Возвращался напряженный, злой, требовал, чтобы я скорее чинила карандаши и записывала. Первые фразы он диктовал так быстро, словно помнил их наизусть. Я еле успевала их записывать. Потом темп замедлялся, но я часто путалась в длинных периодах. А он никак не мог понять, как это я не запоминаю с одного разу целого предложения. А я тогда же поймала его на том, что он иногда забывает произнести слово, а то и несколько слов. Но уверен, что я их услышала и без звука. «Ну ты что, не слышишь, что без этого не держится?» — упрекал он меня. Я отругивалась. «Ты думаешь, что я у тебя в голове сижу и твои мысли читаю? Дурак!» На дурака он сердился. А мне подносил идиотку. Я визжала, а он оправдывался, что это прекрасное древнегреческое слово. Дурак, да еще древнегреческий. Когда накапливалась кучка бумаг, он просил, чтобы я прочла их ему вслух, только без выражений. Он хотел, чтобы я читала, как 10-летняя школьница, пока учительница не научила ее со слезой поднимать и опускать голос. Каждую фразу он проверял на слух. В сущности, ему нужна была не жена секретарша, а диктофон. Но с диктофона он не мог бы требовать еще вдобавок понимания, как с меня. Если что-нибудь из записанного ему не нравилось, он недоумевал, как я могла безропотно записать такую чушь. Но если я бунтовала и не хотела что-нибудь записать, он говорил: «Цыц, не вмешивайся. Ничего не понимаешь, так молчи». Впоследствии, когда он диктовал разговор о Данте, я уперлась и не хотела записывать кусок про то, как Дант ластится к авторитету. Мне показалось, что Мандельштам умиляется авторитету вождей и согласен, чтобы они его пасли. Других авторитетов у нас не было, и, насытившись этими, я знать не хотела никаких. «Мало тебе авторитетов? Хочешь еще?» — твердила я, сидя перед белым, по цвету он был серым, листом бумаги, и положив руки на колени. Мандельштам бесился, что я стала чересчур умна и лезу не в свое дело. Я советовала ему переменить жену. Найди еще такую дуру. Или возьми, как все приличные люди, стенографистку. Она запишет что угодно и не моргнет. Сцена была бурная. И Мандельштаму стоило немало трудов вдолбить в меня, что авторитеты бывают подлинные и мнимые. Я успокоилась, когда услышала про опасность, таящуюся в ложных авторитетах, и в уме отождествила их с кумирами. Но до сих пор не знаю, как быть с авторитетами. Это был единственный случай неистового вмешательства в его работу. Обычно я только посмеивалась и спрашивала: «А ты часом не врешь?» Или «Куда это тебя понесло?» А жаль, была бы я поумнее, я бы не дала записать акмеистическую дребедень про биологические методы в поэзии. Услыхав мои сомнения, Мандельштам обычно поминал Валаамову ослицу. Я сама подсказала ему эту аналогию. Чем не идиотка? А иногда Елену Ивановну, баптистку, служившую у нас в детском селе кухаркой. Она была не кухаркой,